аккомпанируя себе на гитаре, в 10 лет я уже бойко умел это делать. Я пел песни одну за другой, и чаще всех раскинулось море широко. Эта песня только что появилась и сразу покорила мое сердце. Я пел ее громко, не стесняясь. Кстати говоря, тогда еще не было микрофонов, и меня ничто не лимитировало. А если вы думаете, что на Дегтярной акустика была хуже, чем в филармонии Биржи, то вы очень ошибаетесь. Слушатели были внимательны и сосредоточены. Но иногда, в самом душевном месте, когда певец с особым самозабвением отдавался мелодии и чувству, открывалась калитка, и из нее выходил убеленный сединами старец. Это был знаменитый писатель Менделе Мойхерсфорим. Он шел прямо ко мне. Сквозь толстые стекла очков я видел ироничные улыбающиеся глаза. Ласковым старческим голосом он говорил: «Молодой человек, не могли бы вы найти другой концертный зал для выступлений?» Я умолкал, а величественный старец также неторопливо удалялся. Слушатели у меня были строгие, неплохо умели петь сами, при них фальшивить было нельзя. Меня слушали с удовольствием. Это я заключал по гонорару после концерта. Артиста вели в персидский магазин, пахлава, пирожное и вода с различными сиропами. Выбирай, что хочешь. Я ел пахлаву и запивал ее зельтерской с сиропом смесь. Запах свежего сена причудливо сочетался с ароматом лимонов. Ах, как это было вкусно! Они угощали меня, ибо умели ценить песню. И вся эта церемония превращалась в празднование общей радости. Умоляю, верните мне и мое детство, и пахлаву, и зельтерскую с сиропом смесь. А если это вам дорого, то пусть будет сироп ванильный, он дешевле. Детство, может быть, оно потому так и прекрасно, что уходит навсегда. Был у меня и четвертый концертный зал. Чудаковатый одесский парикмахер Перчикович от вдохновения от своей прозаической профессии находил в созданном им духовом оркестре, куда набрал ребят с соседних улиц. Без меня, конечно, не обошлось. Надудевшись у Перчиковича, я перешел в струнный оркестр Ярчука Кучеренко, выступавший в «Иллюзионе». «Иллюзион» любит рекламу, и фотография оркестра красовалась в витрине. Каждый одессит мог видеть восьмерых его участников, но главное — в верхнем правом углу 14-летнего гитариста. И был у меня еще один, уже совершенно необычный, но самый романтичный концертный зал, гул которого сопровождал всю мою дальнейшую жизнь в песне. «Берег моря». А слушатели в этом зале — рыбаки. Я бы сказал, что никто так не любил песню, как они. Они ее не просто слушали, переживали. Песня была для них рассказом о человеческих страстях и судьбах. И заменяли чтение, ведь большинство из них были неграмотны. «Когда я на почте служил ямщиком», эта история потрясала их не меньше, чем нас потрясает трагедия Анны Карениной или Мити Карамазова. «Берег и море». Для одесских подростков родной дом. Купаясь и загорая, я и познакомился с рыбаками. Я им пел, и они брали меня с собой в море. Позже, когда я стал актером и приходил после спектакля окунуться в ночное море,